Глава 44. Домой к Арефьевым Тимошка примчался, вымокший до нитки, и с порога повинился Петру Сергеевичу, что слова своего сбегать до севы обратно не сдержал и не только письмо отнес, но и скочил к бабке Досифее Никандровне. — Эх, Тимофей, Тимофей! — покачал головой доктор Макеев. — Когда ты отвыкнешь от деревенской вольницы? Тут, брат, бал правит дисциплина и порядок. Не приучишься к нему, грош тебе цена в базарный день. — Верно, — говорит папа Петя, — повесил голову Тимка. — Грош мне цена. Он немножко посидел около Танюши и рассеянно написал ей на ладошке слово «дождь», а потом подставил ей руку под падающие с верхнего этажа теплые капли. В его ушах продолжали звучать слова Досифеи Никандровны о без вести пропавшем женихе. Сколько же лет прошло? Почти 30? А интересно, сколько бабке лет? Он приблизительно подсчитал в уме, выходило, что старухе никак не меньше 50 лет, а то и все 60, столько же, сколько было деду Илье. Совсем древние. Сочувственно вздохнул мальчик. Полвека. Это тебе не шутка. Я до стольки, может, и не доживу. 50 лет мне сравняется к 1943 году. Наверное, в это время в России уж настанет полное благоденствие. Царь наведет в стране такой порядок, что не будет ни бедных, ни больных, ни сирот. Да и как иначе, раз он так старается? Если где вспыхивает эпидемия, то доктора туда целыми поездами едут, и все за казенный счет. Для сирот таких, как Нина Павловна или он, Тимошка, открыты хорошие приюты, в которых стоит только захотеть, на сестру милосердили, на доктора или инженера выучиться можно. Что ни день, то новые церкви освещаются. Красота! Надо постараться не болеть и дотянуть до 50 лет, чтобы своими глазами увидеть, как дивно будет жить тогда в родной стране. Тимошка еще немного попереживал за свой необдуманный поступок. Повздыхал на балконе, глядя, как под застрехой прячутся от дождя нахохлившиеся голуби, побежал к отцу мириться. Петр Сергеевич был на кухне и пил чай с черным хлебом, густо посыпанным солью. Рядом с ним пристроилась Нина Павловна и горячо убеждала его позволить Тимошке по-прежнему приходить к ним заниматься с Алексеем Модестовичем. — Нина, ну как я могу? — возражал Петр Сергеевич. Ты же видишь, его одного совершенно нельзя выпускать. Бог знает, куда Тимофею вздумается убежать в следующий раз. Он лукаво подмигнул Нине Павловне и возвысил голос так, чтобы Тимошке было слышно каждое слово. — Нет, нет, нет, и не проси. Вышел он у меня из доверия. — Папа Петя, — не выдержал Тимошка, — верни мне доверие. Я больше не буду без дозволения уходить. Муж был готов пустить слезу, но доктор Макеев сменил гнев на милость и в знак примирения пододвинул Тимке свободный стул. — Ну, так и быть. Поверим тебе на слово. На остаток дня прошел в сборах и суете, а на следующий день Тимошка, Петр Сергеевич и тетя Сима ночевали уж в новой квартире. Наутро Тимка проснулся ни свет ни заря и долго разглядывал свою первую в жизни комнату. Она была не особенно большая, но зато квадратная, светлая и необыкновенно уютная. Наверное, потому что на письменном столе стояла такая же настольная лампа, как в доме Арефьевых. Кроме того, в новом книжном шкафу орехового дерева блестел золотым переплетом подарок князя Изерского, напоминая о необыкновенной прогулке в поисках таинственного змея, с которым он, Тимошка, должен прожить всю жизнь. Взволнованный, новизной ощущение, он быстро вскочил, подбежал к окну, чтобы еще раз окинуть взором свои новые владения и двор, который стал теперь своим. Вчера, когда разбирали подводы с вещами и метались, как заполошенные, разглядеть все в подробностях было не досуг. А сегодня вот он, двор, виден с их третьего этажа как на ладони. Вон скамейка, под которой сидела маленькая крыся, вон дверь в конторку управляющего. Все остальные, выходящие во двор двери, были дверьми в парадный. Тимошка уж знал, что во всех петербургских домах есть два хода — парадный и черный. В парадном подъезде всегда дежурит швейцар, а по черной лестнице сбегает прислуга с покупками, прачка со стиркой или стопник носит дрова. Проход с черной лестницы открывается прямо на кухне, чтобы было удобнее. Тимошка подумал про кухню и с удовольствием вспомнил, что, несмотря на трудный вчерашний день, тетя Сима успела испечь вкусный пирог с картошкой и жареным луком. Он сунул ноги в тапочки и побежал на кухню, чтобы перекусить. Тетя Сима уже поднялась и затопила плиту, на которой сиял боками мельхиоровый чайник. Она ласково чмокнула Тимошку в розовую от сна щеку и сунула ему в руки кружку парного молока. — На-ка, попей, пока тепленькое. Так что чухонка-молочница ушла. Каждый день нам молочко носить будет. Тимошка не в первый раз слышал про чухонских молочниц, которые считались самыми лучшими, аккуратными поставщиками молока в столицу. Ему тоже нравились эти приветливые женщины, одетые в красные шерстяные юбки и ослепительно-белые накрахмальные передники. Совсем недавно Нина Павловна объяснила ему, что чухна — это старинное русское название жителей Финляндского царства, которое сейчас часть Российской империи. Тимошка отпил первый глоток густого молока и зажмурился. «Вкуснотища!» Но тут же отставил чашку в сторону и нерешительно взглянул на тетю Симу. «Тетя Сима, можно я отнесу немного молока крысе?» «Крысе!» — всплеснула руками женщина. «Ты в своем уме? Нет, мы парным молоком будем крыс подкармливать. Их от сытости тьма тьмущи разведется, ни один кот не передушит. Крыся, это девочка!» — засмеялась Тимошка Симиной непонятливости. «Она в доме напротив живет, угловым жильцом. Она маленькая совсем, у нее умерла мама». «Ну и имечка!» — осуждающе покачал головой тетя Сима, но тем не менее отлила молоко из высокой стеклянной банки в жестяную кружку. «Позавтракаешь?» — Отнеси, а потом сразу домой. Дело у нас сегодня не в проворот. Петр Сергеевич затемно в больницу ушел, так что вся домашняя работа нам с тобой осталась. Тимка согласно покивал, мигом проглотил. Завтрак осторожно, чтобы не расплескалось молоко, спустился по лестнице и лоб в лоб столкнулся с Кокой. — Привет! Радостно хлопнул его по спине Кока, так что Тимофей чуть все молоко на землю не вылил. — Я к тебе! — Горничная Орефьевых сказала нашей горничной, что вы съехали на Большую Мещанскую в дом Тарасовых, вот я тут и караулю, — объяснил паренек. Утром сбегал в твой старый двор и выспросил у дворника ваш новый адрес. — Какая у Орефьевых девчонка симпатичная! Вроде Зина зовут. Он мечтательно закатил глаза вверх. — Познакомишь? Тимош кивнул. Кока придвинулся поближе и всмотрелся в Тимошкино лицо с разбитым носом. — И-и-и! Да у тебя никак боевые раны, дрался, что ли? Нет, сам упал, за автомобилем бежал. Кока восхитился. За настоящим автомобилем? Везет тебе. А я еще ни разу его не видел, только в газете про него читал. Ради авто я бы и сам согласился морду расцарапать. У меня к тебе, понимаешь, очень важное дело. Надумал я провести один научный эксперимент. Поможешь? Он вопросительно посмотрел на приятеля и, путаясь в словах, принялся объяснять суть дела. — Слышал про японских воздушных змеев? Тимк насторожился. Он не только слышал про них, но и увидел упавшего с дерева сына старшего лакея князя Изерских. — Так вот, — серьезно продолжил Кока, — если сделанный из бумаги воздушный змей может летать и даже переносить грузы, то почему бы не попробовать полететь человеку? Тимошка поставил кружку с молоком на скамейку и недоуменно поглядел на Коку. — Как человек сможет полететь? Есть только с печки на лавку, а вот и нет. Если взять два матушкиных зонтика, скрепить между собой да спрыгнуть, скажем, с крыши дома, то наверняка полетишь. Надо только выбрать момент, когда будет дуть ветер залива. Тимка подумал, что доля истины в Кокиных словах есть. Однажды в парке порыв ветра унес кружевной зонтик Нины Павловны, и Тимошка бежал за ним чуть не полквартала. Нужно прыгать с зонтами с крыши. Ну уж нет. Он решительно повернулся к Коке и взял его за плечи. Даже думать не смей. — Это то даже, — обиделся Кока. — Друг Вольк тоже отказался. — Эх, вы трусишки, ну и не надо. Один прыгнул. — Без вас, а вам потом стыдно станет, когда я стану знаменитым воздухоплавателем. И он резко направился к воротам, но Тимошка одним прыжком догнал товарища и переградил ему дорогу. — Не пущу! На прошлой неделе чуть на дно не пошел рыб кормить, а нынче хочешь голову об камни расшибить. Дай слово, что не будешь прыгать, а на той твоей маме все расскажу. — О, так ты доносить вздумал! — закричал Кока на весь двор и пытался оттолкнуть Тимошку. — Ну и ябенчий, фискал! Кока, дай мне слово! Не отставал Тимофей. Он растопырил локти по сторонам, чтобы Кока не проскользнул мимо и приблизился вплотную к неугомонному исследователю. — Не дам! — Кока отбежал в сторону и с разбегу прорвал Тимки на оборону. Тимошка отлетел к стене, снова стукнулся на нее едва зажившим носом, пытался поймать Коку за рубаху. — Вот тебе! — Кока показал язык, потом в знак презрения выставил локоть и был таков. В знакомом уже подвале, где угловыми жильцами квартировали липские, как и в прошлый раз было безлюдно. Видно, все жильцы уже разбрелись по своим делам. Лишь из одного из углов за занавеской раздавался могучий мужской храп. Унесло куда-то даже вредную бабку, желавшую, чтобы семью польского сапожника выкинули из города. Тимошка на цыпочках прокрался в угол, где жила крыся, и увидел, что девочка закатилась в уголок койки и мирно спит. Он пристроил свою кружку поустойчивее на сундук и также неслышно вышмыгнул в раскрытую входную дверь. Как Тимошка и предполагал, тетя Сима разохалась не на шутку. — Смотрите, люди добрые! — призвала она в светлую кошку. — На одну минуту ребенок на улицу вышел, а вернулся с расквашенным носом. Признавайся, где озоровал. Тимошка призадумался. С одной стороны, он не хотел ябенчить на Коку, а с другой он обещал себе говорить только правду. — Эх! Семь бед, один ответ. Наконец решил он и взглянул на тетю Симу. — Я с Кокой повздорил и нечаянно ударился носом об стенку. — Нечаянно, значит, — уточнила тетя Сима и сердито принялась раскладывать вещи по ящикам комода. — Нечаянно, нечаянно, — торопливо подтвердил Тимка. — А молоко для крыси я отнес, ты не думай. На обед домой пришел доктор Макеев. Когда Петр Сергеевич съел полную тарелку супа с цветной капустой и принялся за жаркое, Тимошка не выдержал. — Папа, как ты думаешь, может человек полететь, как птица? Отец, не торопясь, отложил вилку, налил себе стакан холодного черничного киселя и с наслаждением сделал большой глоток. — Как тебе сказать? Думаю, что да. Несколько лет назад французы, братья Райт, изобрели летательный аппарат и назвали его аэроплан. А еще раньше ученый Монгольфье осуществил полет на воздушном шаре. С каждым днем человеческая мысль идет дальше и дальше, — восхищенно говорил доктор. — Помяни мое слово. Пройдет 50 лет, и мы не узнаем нашего отечества. Тимошка так и ахнул. — Значит, прав был Кока. Если захотеть, то можно парить в облаках, как голубь или ласточка. Зря он ругал Коку. Тимошкины мысли прервал вопрос Петра Сергеевича. — Как крыся? — Не знаю. Я ее не видел, только молоко ей оставил. Тетя Сима разрешила. Он обернулся к ней за подтверждением. — Молоко — это правильно, — одобрил отец. — Молодец, правильно догадался, как настоящий доктор. Девочке необходимы свежие молочные продукты. Он поблагодарил тетю Симу и поднялся за стола. — Я в больницу принимать дела. Есть желающие пойти со мной? — Есть, есть! — с визгом бросился в прихожую Тимошка. — Я уж соскучилась без фельдшера Якова Силыча, без моих больных. — Яков Силыч наказывал тебе привет передать. Вот сам ему ответ отнесешь. Доктор Макеев надел сюртук и взял в руки свой докторский чемоданчик, с которого началось Тимошкино знакомство с названным батюшкой. Мальчик подумал, что еще не успел рассказать папе про безнокого вора Максимыча, который столкнул его под поезд, которого он, Тимка, от всей души простил перед смертью. Мальчик споро зашнуровал ботинки, небрежно окинул себя взглядом в большом настенном зеркале с черной резной рамой и потянулся к лежащему на полочке кинжальчику, подаренному Петру Сергеевичу стариком-отшельником в замашанских лесах. — Папа, позволь, я возьму его с собой. Я хочу показать клинок Якову Силычу. Он так просяще посмотрел в глаза доктора Макеева, что тот разрешающе махнул рукой. — Ладно, бери. Тимошка просиял и спешно надел на шею тонкий кожаный шнурок, свисящий на нем ножнами. Когда они шли по улице, Тимофей вдруг осенило. — Ты знаешь, папа, Яков Силыч, как и твой спаситель, тоже был фельдшером на русско-турецкой войне. Вдруг он знал Прохора Игнатьевича? — Да нет, не знал. Я спрашивал, мало ли на войне военных медиков? По несколько докторов в каждой бригаде, а фельдшеров вообще больше десятка. Кстати, мой папа тоже был санитаром на русско-турецкой войне и однажды вынес с поля боя раненого командира. И мой дед Илья на ней воевал. Он был бомбардиром-артиллеристом, — похвастался Тимошка. Вот, видишь, сколько за нашу Россию-матушку пришлось народной крови проливать. Тимошка озабоченно потрогал разбитый нос, снова начинавший изводить от боли, и решил, что пора поделиться секретом. Князь Севка Езерский сказал, что скоро начнется русско-японская война. Тимошка таинственно округлил глаза и понизил голос, чтобы вражеский лазутчик не смог подслушать секретные сведения. Сева сказал, что на нас могут напасть самураи. Он же берет уроки фехтования, чтобы поехать на фронт. Я тоже хочу. Петр Сергеевич нахмурился. — Смею предположить, что на фронт вам, Сева, еще рановато. Но насчет воинственных планов японца, боюсь, он прав. От таких важных слов про войну у Тимошки по спине холодок пробежал. — Папа, мы ведь добрые, наша страна никого не обижает. За что японцы хотят с нами воевать? — За Манчжурию, — пояснил Петр Сергеевич. — Это часть Китая, которая вплотную прилегает к нашему Дальнему Востоку. — Ты ведь говоришь, что Манчжурия — это Китай. Зачем же нам воевать из чужой страны? — удивился Тимошка. — Потому что сейчас Россия взяла Манчжурию у Китая в аренду. Вот вроде как мы с тобой арендовали квартиру у домовладельцев Тарасовых. Дело в том, что восточные земли весьма важны для России, потому что являются для нашего флота выходом к незамерзающему желтому японскому морям. Само собой, такое соседство очень не нравится недружелюбной нам Японии. Их император и сам хотел бы распоряжаться на этом участке Леодунского полуострова. — Мне бы не понравилось, если бы кто-нибудь захотел выжить нас из квартиры, — заключил Тимошка. — Знаешь, как мне было обидно, когда тетка Маня меня из дедушкиного дома выгоняла. — Больше тебя никто не выгонит, — на ходу обнял его отец и ласково положил мальчику на плечо свою руку. — Ты веришь мне? — Верю! — зажмурился от счастья Тимка. И ему показалось, что солнце выспало на его голову целый ворох теплых золотых бликов. Вот увидишь, папа, я тебя никогда не подведу.